Глава 5. Ложь во благо. Себя, конечно же. Довольно просторная комната с идеально белыми стенами, полом и интерьером предстала передо мной во всей красе. У стенки, прислонившись, стояли большой белоснежный диван, столик, ослепляющий своей белизной, и небольшая тумбочка с приоткрытыми дверцами. Дверей, как и окон или любого другого выхода, в комнате не было. Свет, мерно наполнявший помещение, шел одновременно отовсюду, создавая приятное для глаз ощущение спокойствия. Вообще вся обстановка так и веяла умиротворенностью и безмятежностью. «Хорошая обстановка для размышлений», — прошептал я. «Неплохо разрабы потрудились. Все надо хорошенько обдумать, составить план действий. Время у меня есть. Интересно, есть ли тут ручка? Это мысленно или, пусть даже вслух, делать это довольно сложно. Я открыл ящик скорее на автомате, уже начав обдумывать результаты своего путешествия в виртуальный мир. Блокнот, мой любимый, с пожелтевшими страницами, большим межстрочным интервалом, лежал поодаль ручки, тоже моей любимой. Удивительно, — подумал я, но решил не особо вникать, как и почему компания узнала мои предпочтения в таких мелочах. Оставим это ученым, меня это не очень-то и волнует. Так-так. Первонаперво нужно записать, что принципиально важного узнал и понял я об игре. Я начал записывать аккуратным детским почерком, сохранившимся у меня с первого класса. Записывал по порядку прохождения мыслей в голову, нежели как-то систематизируя их. Первое. Качать уровни довольно просто. Второе. За смерть на высоких уровнях очень сильно наказывают. Третье. Все качается довольно легко на первых уровнях. Четвертое. Плюс-минус. Характеристики важны. Я пожевал конец ручки, размышляя. Так, теперь что мне нужно? Ну, для начала необходимо перестать вести себя как дурак. Да, точно. Второе — перестать вести себя как самоуверенный имбецил. Третье, четвертое. Все, закончили. Теперь давай рассуждать чуточку более логично. На самом деле эта смерть не так уж и плоха. Более того, она скорее несет в себе больше положительных моментов, нежели отрицательных. Да, по сути, она минимизирует разницу между мной и стандартным пользователем. Но не это столь важно. Главное, что такой перерыв дает мне возможность все хорошенько обдумать и составить конкретный план действий, который, надеюсь, приведет меня к успеху. Ключевое слово тут «надеюсь». Я вновь зажевал ручку, а затем, уставившись в белую стену, начал писать, периодически вырывая исписанные в размышлениях листы. В итоге я пришел к следующему. План. Первое. Создать достойное убежище, оградиться от внешнего мира на несколько дней. Второе. Создать несколько десятков хороших ловушек, чтобы не тратить время на поиски добычи. Третье. Создать набор хороших по качеству заклинаний. А. Нападающих. Б. Защитных. В. Из области некромагии. Смотри пункт 2. Четвертое. Максимально прокачивать все первичные характеристики. Пятое. Создать набор инструментов для первого и второго пунктов. Часы, которых раньше не было, указывали, что до возрождения осталось 6 минут. Да, на написание плана я потратил несколько больше, чем рассчитывал. В свое оправдание могу сказать, что помимо этого написал несколько предварительных заклинаний, которые, наверное, попытаюсь изучить сразу, как выдастся такая возможность. Ну ладно, хватит о скучном. Пусть для вас останется небольшим секретом магия, существующая пока лишь на бумаге. Внимание! Приготовьтесь. Возрождение через минуту. 5, 4, 3, 2, 1. Возрождение. Яркая вспышка, ослепляющая на секунду. Получен опыт 48 тысяч. Удача плюс 2. Получен новый уровень. Получено 5 очков характеристик. Получен новый уровень. Получено 5 очков характеристик. Получен новый уровень. Получено 5 очков характеристик. Получен новый уровень. Получено 5 очков характеристик. Получен новый уровень. Получено 5 очков характеристик. Получено 1 очко вторичных характеристик. Внимание! Вы достигли 10 уровня. Теперь при смерти вы имеете шанс потерять предметы. Вероятность этого зависит от редкости предмета. Я ошарашенный стоял на небольшом металлическом пьедестале. В моей голове зарождались, чтобы затем мгновенно погаснуть, мысли. Все мое состояние можно было описать парочкой другой матерных слов, а обычных же и сотни не хватило бы. «С дороги, пуль-пуль, Нубяра, не задерживай на...» «Извините». Синий тролль с дубиной сравнительно небольшой резко остановился и удивленно уставился куда-то немного выше меня. Уровень мой увидел. Он-то со своей одинокой единичкой ничего не достиг. Да я тут на несколько голов выше их всех. Уверен, могу порвать каждого, даже не вкладывая характеристики. Так, не надо зазнаваться. «Слушай, а расскажи, как ты левел поднял?» Никогда бы не подумал, что глаза синего тощего здоровяка с огромным количеством прыщей и бородавок могут быть милыми. Но я клянусь вам, его лицо в этот момент было в несколько раз милее, чем у котейки в японском аниме. Конфиденциальная информация. Хотя... у меня в голове родился новый план. Черт, вот я так и знал, что придется импровизировать. Ну вот с чего я взял, что возрождаться буду на том же месте, где появился? Придется немного подкорректировать изначальный замысел. «Хотя?» «У тебя есть чем платить? Что-нибудь успел раздобыть?» «Ага, да будешь тут. Неписи какие-то злые. На меня вообще хотели напасть за это...» Тролль запнулся. «Ну, за то, короче, что я к бабке приставал». Он, видимо, уловил мою приподнявшуюся бровь, поэтому сразу рассеял сомнения. «И ты того, не подумай. Я просто спрашивал, нужно ли ей помочь». Вот стандартный нуб, не дать не взять. Ничего не знает, но хочет, чтобы ему все рассказали. Таких людей учить надо, жизни учить. А разве есть учитель лучше собственных ошибок? Наверное, нет. Значит, смотри. То, о чем я тебе сейчас расскажу, строгая тайна. Никому. Запомнил? Никому. Я дождался утвердительного кивка. В общем, я в небольшом сговоре с админами игры. Я же не дурак уровень на монстрах поднимать. Есть один баг, оставленный специально для меня, но со своими друзьями я поделиться могу. Ловко ты, Димон, меня надурить захотел. Я улыбнулся и хлопнул по своей коленке. Ой, ловко. Так, о чем это я? А, да. Выходишь сейчас через южные ворота, те, что побольше, и идешь, значит, Димас... прямо где-то 2 км. Где-то там должна быть небольшая ловушка, около 20 сантиметров в диаметре. Такая замаскированная. Листвой присыпанная, все дела, с кольями внизу. Так вот, прыгаешь туда со словами «Жертвую ее создателю». После этого твой уровень апается на 10 пунктов. Только, Дим, никому. Хорошо? Новоиспеченный Дима не смог выдавить из себя что-то более убедительное, чем неуверенное «да-да», и быстрым шагом пошел налево. «Только это! Я, возможно, напутал с воротами!» — крикнул я ему вслед, а сам улыбался внутри. «Вот, узнаю себя прежнего. Возвращаюсь в строй», — подумал я. «Старые добрые психологические приемы всегда работают. Я назвал его Димой, якобы, обознавшись. Теперь этот индивид на все 100% уверен, что это не я его обманул, а он меня. Что-то я подзабыл, как это называется в психологии. Да и какая к черту разница. Главное, что работает. Ну и заодно я узнал, где здесь юг, есть ли ворота и в какую сторону надо идти, чтобы выйти от Седова. И никакие стражники, с которыми у меня наверняка будет просто ужасное расхождение во мнениях из-за низкой репутации, не нужны. Ай да умный я. Просто гений. Я позволил себе радостно потереть руки. Осмотрелся. Огромная площадь из белого мрамора, высокие гранитные дома, украшенные мозаикой и статуями, небольшие торговые палатки, собранные, казалось, на скорую руку. Со стороны палаток веяло самыми разными запахами. Кто-то продавал рыбу, тучный мужчина расхваливал мясо, Эльфийка с весьма милым личиком, улыбаясь, предлагала посетителям попробовать ягоды на любой вкус и цвет. Гуманоиды разных рас неспешно ходили по просторной широкой улице. Утром не так много народу. Правда, свою лепту вносили игроки, которые носились туда-сюда, расспрашивая бедных, ничего не понимающих жителей Нейроны о квестах, каких-то заданиях и прочем. Я поспешил удалиться, рассматривая во все глаза прекрасные здания и мостовые чудесного города. Идти оказалось вовсе не скучно. Новые виды медленно и плавно сменялись, открывали иные, более чудесные пейзажи. Я не заметил, как подошел к большим приоткрытым прочным деревянным воротам. Меня встретили два довольно бодрых светлых стражника. «Куда направляется Дитя Ночи?» Голос властителя закона звучал хмуро и неодобрительно. Чёртовы расисты. «В родовое поместье Гриндерфордов, что на юге Империи. На ходу соврал я. Просто так». «Удачи в пути. Будьте осторожнее, поговаривают, что на этих дорогах полно разбойников». «О-о-о», — протянул я. «Не беспокойтесь, я обладаю сильнейшими заклинаниями. Несмотря на мой низкий уровень, я способен на многое. Разбойники для меня лишний опыт и деньги». С этими словами я, подняв подбородок, уверенно пошел вперед. Что-то они меня легко пропустили. Испугались, что ли? Внимание! Получено новое умение. Ложь. Ложь плюс 2. Поздравляем. Репутация среди стражников города Хота плюс 1000. Поздравляем. Получено достижение «Ложь во благо репутации». Описание. Вы получили не меньше 1000 репутации, мимоходом обманув несколько разумных. Поздравляем. Не каждому существу такое по силам. Награда. Плюс 1 к умению «Ложь». Только скрывшись с вида стражников, я завернул в лес, как это делали некоторые игроки, которым тоже правдой-неправдой, высокой репутацией или просто заплатив пошлину, удавалось пройти через врата. Лес немного отличался от того, в котором был я. Больше лиственных растений, меньше хвойных, лужайки светлее, мха меньше. Красота. Нужно отойти от города километров на 15-20, чтобы случайно забредшие люди не помешали. Жаль, конечно, что труп волка, как и героического питомца-зайца, вытащить не получится. Кто знает, где они. Возможно, зайчик-то найдется, если его какой-нибудь игрок не прибьет, жаждая халявного опыта. Ходьба — плюс 1. Выносливость — плюс 1. А я все думал, когда уже подниму ходьбу. А то передвигаюсь со скоростью черепахи. Лучше, правда, и после апа не стало. Так. В округе вроде не должно быть опасных монстров. Было бы неплохо попрактиковаться в магии. Да. Надо бы создать какое-нибудь атакующее заклинание для средней дистанции и что-нибудь для дальней. Я почесал подбородок. Да и какое-нибудь копье опять создавать надо. Ладно, копье потом. Там, в комнате, я решил создать что-нибудь из арсенала, незаслуженно отложенного мной в долгий ящик воздуха. Я представил, как мана, которая накопилась в моем теле, перешла в окружающее пространство. Затем собралась в один небольшой, приблизительно 5-6 сантиметров в диаметре шарик, спрессовывая воздух. Мяч удобно поместился у меня в руке. Дальше я представил, как со всей силы толкаю его, отчасти при помощи магии, отчасти буквально отталкивая рукой. Целью послужило ближайшее дерево. Поздравляем. Вы создали заклинание «Воздушный импульс. Мяч». Поздравляем. Открыта новая магия. Воздух. Воздушный импульс. Мяч. Описание. Уплотняете, сжимаете до состояния небольшого мяча воздух и отправляете снаряд во врага, который взрывается и наносит небольшой урон противникам поблизости. Качество обычное. Тип не развивающийся. Невозможна эволюция умения. Стихия — воздух. Затраты маны. 1000 умножить на вес воздуха килограмм в квадрате. Урон. 100 умножить на вес воздуха килограмм в кубе. Нелинейно уменьшается с расстоянием. Обычное? Жалко. Затраты, правда, небольшие, если учитывать, что килограмм воздуха — это приблизительно метр кубический. В общем, Теперь у меня есть как минимум одно заклинание, чтобы отбиваться от всякой местной животной гопоты. Неплохо, — подумал я, и, улыбнувшись своим мыслям, пошел дальше с опустошенным баром маны. Мудрость плюс один. О, уже больше полусотни маны. Что-то я загляделся на виды, заслушался пением птиц. Кстати, о птицах. Неплохо бы создать для себя разведку. Я прошелся глазами по ближайшим деревьям в поисках источника опыта. «Прячетесь, заразы!» «Ну ничего, прячьтесь. Рано или поздно на глаза мне кто-нибудь из вашей братьев попадется». Ходьба плюс один. Ловкость плюс один. Мудрость плюс один. Воздух плюс один. Вами убито существо, обыкновенная ворона. Получен опыт один. «Ну, наконец-то, черт возьми! Пока заметишь, пока попадешь по этим птицам. Да я бы уже еще одно заклинание создать успел». Фух, передери их, кошки. Жалуясь на жизнь, я применяю заклинание оживления, то, что выучил, призвав на свою сторону лису. Новый питомец, тряся потрепанными крыльями, встает. У мертвия из цельного тела обыкновенной вороны. Уровень 1. Требует маны в минуту 2,65. ХП 28. МП — нет. ВП — нет. Бодрость — нет. Характеристики. Интеллект 1. Мудрость 1. Выносливость 2. Сила 2. Ловкость 5. Удача — минус 5. Умение — полет 3. Острый взор 1. Способности — нет. «Ну что, рядовой Каркуша, будешь значиться разведчиком?» «Хотя какой из тебя разведчик? Умела бы ты говорить или хотя бы мою речь понимала?» «Да. Ладно, лети вперед. Как заметишь живое существо выше третьего уровня, возвращайся». Черная птица поскребла в перьях клювом и улетела, оставив меня наедине с самим собой и лесом, который, надо сказать, за пройденные мной километров 8 достаточно сильно преобразился, став более темным. К сожалению, за столь долгий путь я не встретил, как не всматривался, ни одной ягодки и ни одного гриба. Вероятно, у меня просто низкий уровень профессии, вот и не суждено мне заморить червячка, пожарив так обожаемые мной грибы. Может, остановиться уже? Вроде отошел достаточно далеко, хотя... Дальше мобы сильнее будут, наверное. Если устроить защищенную базу там, смогу хорошенько поднять уровень и завладеть хорошенькими питомцами. Только вот и риски, что базу там не создам, тоже выше. А каждая смерть сейчас будет отнимать довольно много времени. Времени от моих тренировок. Да, палка о двух концах получается. Ладно, остановлюсь на первой хорошей позиции. Мне нужна вода, а здесь, слава местным богам, довольно много небольших ручейков. Жилище должно находиться или на возвышенности, чтобы было легко обороняться, или, наоборот, в низине, чтобы было незаметнее. Ну и совсем в идеале, если рядом будут травки или ягодки какие-нибудь полезные. Необходимое место нашлось гораздо быстрее, чем я ожидал. Буквально через 3 минуты, за небольшим, но ровным, а что самое главное, чистым пригорком, находился ручеек с чистой водой. Рядом, на первый взгляд, к сожалению, ничего съестного не обнаружилось. Но это не беда. Уверен, в округе найдется что-нибудь. Что будем создавать сначала? Домик? Ловушки? Или чистокол? Я задал вопрос самому себе. Первое совершенно не обязательно, значит, откладывается. Второе? Вот тут спорно. Пока вроде никаких опасностей сверхсерьезных не наблюдается. Но это не значит, что они не существуют. Ловушки. Тут инструменты нужны хорошие. На самом-то деле вообще для всего инструменты нужны. Топор бы мне хотя бы. Я попытался вспомнить, как можно сделать топор. Нужен камень. Вроде бы древние люди как-то обтесывали камни друг от друга, создавая сколы, а дальше, когда получали из камня треугольник, затачивали его обо что-нибудь. Где камни в тайге можно встретить? Да нигде. Хотя... Я направился к речке. На глубине около полуметра, медленно омываясь спокойным течением, лежало множество камней различных форм и размеров. я взял два наиболее подходящих для создания обуха топора. Та-дам! Теперь у меня есть камни. Допустим, даже если я их заточу, придам правильную форму и прочее, как, черт возьми, древние люди крепили обтесанный камень к рукоятке? Да никак, наверное. Я вздохнул. Хреновый, значит, топор получится. Ой, хреновый. Правда, лучше навряд ли кто-то в моем положении сделает. Последнее я буркнул себе под нос, успокаивая. Простой камень неизвестного состава. Прочность высокая. Вес около 2 килограмм. Наблюдательность плюс 1. Очередной ап моей единственной вторичной характеристики. Хоть бы немного большее описание стал видеть после каждого нового уровня. А то уже вроде как на целых 5 пунктов поднял, но никаких изменений. С этими мыслями, мысленно закрывая сообщение, я ударил камень о камень. Никакого эффекта. Повторил. Затем еще раз. Еще. И снова. Пока у меня получился нормальный скол, я потратил всю выносливость, выбился из сил и, прислонившись к дереву, прилег отдохнуть. Сила плюс 1. Выносливость плюс 1. Я опустил руку в холодный ручей и зачерпнул небольшую горсть воды. Выпил. Вода оказалась до невозможности вкусной, оставляющей нежную прохладу после себя. Хотелось еще и еще. Я на последних единицах выносливости опустил голову к ручью, свернул губы трубочкой и принялся пить, делая короткие остановки. Вы восстановили до 100% значение жажды. Вами получен баф «Чистая родниковая таежная вода». Плюс 15% к скорости регенерации ВП. Плюс 10% к скорости регенерации МП. Длительность 1 час. Что-то админы с жаждой напутали. При 100% мне кажется, я наоборот умирать от обезвоживания должен. Ну ладно уж, оставим это диванным аналитикам. Я лег на мягкую, дышащую зеленым травку у ручейка. Ох, хороший баф. Всю жизнь бы пил такую воду, а не ту бутилированную, которая, возможно, лучше, чем из-под крана, но с этой не сравнится. Да, замечательно вот так вот жить в тайге отшельником. Я вообразил себе прелести жизни одиночки. Мана практически полная, констатировал я, буркнув себе под нос. И как она так быстро успела восстановиться? Новое заклинание создать? Может, попробовать камень огранить при помощи магии? Бред? Или нет? С этой мыслью я прокрутил у себя в голове, что же должно происходить. Дальше за дело взялось мое воображение. Я, действуя аккуратно, чтобы не потратить последние очки выносливости, положил камень себе на правую руку, сверху накрыл левой ладонью. Я представил, как мана медленно течет по жилам, накапливаясь в моих кистях. Затем она переходит в камень. Я на полсекунды отвлекся, но затем вернулся к магии, сконцентрировавшись еще лучше. Я воображал, что мана, которая заполнила камень, начала собираться в определенных местах, в тех, где я должен произвести скол. После того, как мана исполнила мое желание, я отдал ей мысленный приказ начать пульсировать, чтобы пошла трещина. Секунда. Две. Ничего не происходит. Мана испаряется, а камень остается невредим. Я открыл глаза. Небольшая трещина появилась и начала разрастаться. Она, становясь все больше и больше, грозила расколоть камень на несколько частей. К концу действия заклинания трещина приобрела несколько миллиметров в ширину и практически полностью очертила необходимый скол. Однако камень держался целым. Я легким ударом завершил начатое. Поздравляем! Вы создали заклинание «Слабое постепенное разрушение предмета». Поздравляем! Вы изучили новую профессию «Камнеобработка». Конструктор заклинаний плюс 1. Слабое постепенное разрушение предмета. Описание. Вы переливаете в предмет ману, чтобы затем создать в нем несколько трещин или даже расколоть пополам. Качество обычное. Тип развивающийся. Стихия разрушение. Затраты маны. Прочность материала, условная единица в кубе, умножить на длину трещины, метры, умножить на глубину трещины, метры. Урон. Нет. Невозможно применять на живых и псевдоживых существ. Разрушение материала. Зависит от затраченной маны. Каменная заготовка из неизвестного камня неизвестного состава. Прочность высокая. Вес около килограмма. Урон 18-36. Тип урона — дробящий. «Ну, наконец-то! Наконец-то хоть немного больше описания, чем было!» — возрадовался я, но мои мысли мгновенно перескочили на другое. «Зря вот я в интеллект тогда вложился. Сейчас он совершенно не растет. Глупое было решение с волком драться, ясно же было, что умру. Какая разница, насколько долго я продержусь и как эффектно это сделаю?» Глуп был. Заклинания еще, черт возьми, только обычные получаются. Если у меня получилось при помощи магии сделать что-то отдаленно похожее на топор, может, у меня и рукоятку прифигачить получится? Надо попробовать будет. Сколько там маны восстанавливать? 170 делить на 6, чуть меньше получаса. Да. С этой мыслью я медленно встал и принялся искать палку для копья. Нельзя, чтобы время просто так пропадало. Внимание! Ваше существо умертвие из цельного тела обыкновенной вороны умерло. Хреновый разведчик, пробормотал я, затачивая копье до максимально острого состояния, насколько это возможно. Копье получилось столь же скверным, как и прошлое. Возможно, даже хуже. Копье из качественного неизвестного дерева. Качество обычное. Прочность средняя. Урон 6-11. Деревообработка плюс 1. Оружейник плюс 1. Выносливость восстановилась наполовину. Мне кажется, что самое время приступить к созданию ловушки. Вечереет все-таки. Действительно. В лесу понемногу, пока незаметно, начало темнеть. Небо еще не разразилось багровым закатом, но каждая минута остервенело приближает этот миг. Я начал уверенно копать землю своей заготовкой. На этот раз я хотел создать что-то хоть сколько-нибудь серьезное. Что-то способное на убийство хотя бы небольшой лисицы. А лучше волка. За моей спиной послышался шорох. Я мгновенно обернулся, помня, чем практически закончилось в прошлый раз неожиданное нападение. Передо мной стояла эльфа. Игрок. Золотистые волосы, длинные уши, большие и даже практически неприкрытые... грудь. Голубые глаза тарелки, ослепительная улыбка. Стоит ли говорить, какое на меня произвело впечатление все это? Я был очень взбудоражен, я бы даже сказал... возбужден ее появлением. «Ой, здравствуйте. Я в этом лесу уже второй час брожу. А что это вы делаете? А где город?» Засыпала меня вопросами длинноногая блондинка. Я же вышел из первоначального ступора и пытался проанализировать ситуацию. Эльфа солидно мешала мне это делать, даже не столько задавая все новые и новые вопросы, сколько просто своим видом. Нуп, первого уровня. Персонажа, судя по всему, создавала без какой-либо ориентировки на характеристики, а просто по красоте. Как пить дать, Нуб. Погоди, давай по порядку. Значит, ты хочешь узнать, как добраться до города? Спросил я, выигрывая пару секунд на раздумье. Так, было бы неплохо убить ее, но просто так этого явно не стоит делать. Наверняка после этого последует какая-нибудь кара в виде падения уровня репутации или, еще хуже, характеристик. Нет, оно мне не надо. «Да, а еще не подскажешь, как ты так быстро уровень поднял?» — пролепетала пухлыми губами красавица. «Малолетка, сразу видно. Видимо, совсем уродка там в реальности. Совершенно не знает ни как с мужчиной разговаривать, ни что красотой можно пользоваться. Так. Я не о том думаю». Я сморщил лоб и немного приоткрыл губы, создавая впечатление, будто вот-вот поведаю страшную тайну. Ведь если я не нападу на нее первый, система наверняка засчитает, что я оборонялся. И штрафы, даже если и будут, выйдут смехотворными. Слушай, ладно. Я тебе расскажу, но только мне для одного магического ритуала нужна моя кровь. А в этой чертовой игре урон самому себе нанести нельзя. Поможешь? Я, улыбнувшись, посмотрел на эльфийку. Ну уже, клюнь, давай. Да, конечно, я помогу. Что надо делать? С готовностью воскликнула блондинка, подпрыгнув. Думаю, не надо говорить, что с ответом я несколько помедлил, засмотревшись. Однако мое замешательство не длилось долго. Мне кажется, что его даже длинноухая не заметила. Все просто. Возьми ножик и порежь мне руку. Вот здесь. Я указал чуть выше тыльной стороны ладони, протянув левую руку красавице. Та, ничего не подозревая, незамедлительно исполнила просьбу. Внимание! Вы подверглись нападению другого игрока. Получен урон 12. Спасибо. А теперь прости. С этими словами я всаживаю прямо в живот копье, которое не выпускал из своих рук. Светло-красная субстанция оросила меня и окружающую обстановку мелкими каплями, оставляя мерзкие следы. Эльф мгновенно умирает, оставляя мне бездыханное, окровавленное тело. Нанесен критический урон 87. Получен опыт 5. Получена честь 11. Карма плюс 5. Выносливость плюс 1. Ложь плюс 2. Критические удары плюс 1. Поздравляем. Получено достижение самообороны. Начало. Описание. Вы смогли защитить себя от нападения другого игрока. Поздравляем. Вы только встали на путь непобедимого воина, но уже показываете кое-какие результаты в мастерстве сражений. Награда плюс 1 к силе. Поздравляем. Получено достижение «Чистолюб». Начало. Описание. Вы убили игрока с отрицательной кармой. Кто знает, возможно, если вы продолжите совершать героические поступки, вам удастся избавиться от негативного клейма вашей расы. Награда плюс 1 к ловкости. Воу-воу. А я думал, что за убийство игрока более низкого уровня, даже за оборону мне какую-нибудь гадость впаяют, а тут... Яблочный спас. Прекрасно, просто прекрасно. Пока непонятно, что такое честь, но оставим это на потом. А вот с кармой все предельно ясно. Это своего рода формальный показатель того, сколько хороших или плохих дел по отношению к другим игрокам я сделал. Вот, например, эльфа на меня напала и получила минус к карме, а я ее убил. И так как у нее эта самая карма была отрицательная, я получил плюс к своей карме. Правда, непонятно пока, на что влияет карма, но, надеюсь, мне пояснят позже. Или сам, как обычно, допру. Не впервой. Так-так. А теперь-ка попробуем тебя, Настенучка. Именно такой ник был у красавицы. Воскресить. Будем надеяться, удастся. А что, лич из тебя, конечно, не получится, но охотница-упырь, а в будущем, возможно, вампир, вполне.